У Ренаты перехватило дыхание, когда она увидела здание космического института. Огромный серебристый полосатый шар из стекла и металла, подобно Сатурну, в черно-блестящем кольце. Он словно летел на фоне синего облачного неба. С бьющимся сердцем и пересохшими губами Рената подошла ближе. Кольцо оказалось открытой, опоясывающей шар галереей, а само шарообразное здание покоилось на основании из черного мрамора. Полюбовавшись вдоволь, Рената вздохнула и медленно направилась назад к метро. Она шла и думала, как, наверное, захватывающе интересно работать в космическом институте, какие там интересные люди, космонавты, и работать бок о бок с ними – большая радость. Она даже приостановилась. Разве вернуться и попытать счастье? Но какое отношение имеет она к космонавтике? Просто захотелось чего-то яркого, необычного, романтического, общения с людьми фантастической судьбы. До института леса пришлось добираться в другой конец Москвы. Рената остановила проезжавший свободный электромобиль. Институт, старомодное трехэтажное здание из серого камня, находился в глубине огромнейшего парка, переходящего в питомник. На побуревших лужайках осыпались кусты роз. Под ногами шуршала листва. Только подходя к массивным дверям, Рената с огорчением вспомнила, что следовало бы позвонить предварительно. Может быть, Лосева сегодня и нет в институте. Из дверей, надевая на ходу плащ, вышел молодой человек в очках, и Рената спросила его, где ей найти профессора Лосеву. «А вот она пошла в питомник, догоняйте скорее!» кивнул молодой сотрудник в сторону удаляющейся женщины. Рената побежала по аллее. Она чуть запыхалась, пока догнала. «Вы профессор Лосева?» спросила она, переводя дух. На нее, обернувшись, взглянула высокая, худощавая, спокойная женщина, очень загорелая, с морщинками в углах серо-зеленых насмешливых глаз и у выразительного рта. Она была в сером плаще с непокрытой головой, подстрижена коротко, не по моде. «Я Лосева, слушаю вас». Она замедлила шаг, но не остановилась. Рената пошла рядом с ней. Солнце пригревало по-летнему. В кустах попискивали какие-то птицы. Рената спросила, нет ли для нее какой-либо работы. «Какую вы хотите работу?» «Все равно, лишь бы работать у вас. Меня очень заинтересовали ваши работы по преодолению времени в лесоводстве. Я в Москве совсем одна, а когда читала вашу статью в «Известиях», словно родных встретила. «Вон оно что! Вы откуда сами?» «С Волги, село Рождественское». «Образование?» «Трудно сказать. Пожалуй, так. Незаконченное высшее. Сельскохозяйственная академия имени Тимирязева». «Ах, вот как! Агроном? Почему же не закончили академию?» «Да я ее, собственно, закончила, но...» «Это было очень давно. Наука с тех пор ушла далеко вперед. Вот почему я...» «Давно? Но вам, по-моему, не более как 22-23 года». «23. Это целая история. Вы все равно не поймете или не поверите». «У кого вы учились?» «У профессора Прянишникова. Он даже оставлял меня при кафедре земледелия, но я отказалась». «Что?» Лосева даже остановилась. Рената густо покраснела. У нее вырвался жест досады. «Мои знания как раз в объеме Тимирязевской академии по программе 1932 года. Мне, конечно, надо догонять, и я догоню. А вы очень странная девушка. Самоучкой, что ли?» «У меня очень странная история. Пожалуйста, не спрашивайте меня сейчас. Когда-нибудь я расскажу».